Зимняя дорога в Багрово. Эта дорога, продолжавшаяся почти двое суток, оставила во мне самые тягостные и неприятные воспоминания. Как только мы вышли садиться, я пришел в ужас от низенького кожаного воска с маленькой дверью, в которую трудно было пролезть, а в воске следовало поместиться мне с сестрицей, Парашей и Аннушке. Я просился в кибитку к матери, но мороз был страшный, и мне строго приказали лезть в вазок. Я повиновался с раздражением и слезами. Мать не могла зимой ездить в закрытом экипаже. Ей делалось тошно и дурно. Даже в кибитке она сидела каким-то особенным образом, вся наружу, так что воздух обхватывал ее со всех сторон. Скоро в воске сделалось тепло. И надобно было развязать платок, которым я сверх шубы и шапочки был окутан. Мы быстро скакали по гладкой дороге, и я почувствовал неизвестное мне до сих пор удовольствие скорой езды. В обеих дверях воска находилось по маленькому четвероугольному окошечку со стеклом, заделанным наглухо. Я кое-как подполз к окошку и с удовольствием смотрел в него. Ночь была месячная, светлая, толстые вехи, а иногда деревья быстро мелькали, но скоро и это удовольствие исчезло, стекла затуманились, разрисовались снежными узорами и, наконец, покрылись густым слоем непроницаемого инея. Невеселая будущность представлялась мне впереди. Печальный Багровский дом, весь в сугробах, и умирающий дедушка. Сестрица моя давно уж спала, а, наконец, и меня посетил благодетельный сон. Проснувшись на другой день, поутру, я подумал, что еще рано, в воске у нас был рассвет или сумерки, потому что стеклочки еще больше запушило. Все уже, как видно, давно проснулись, и милая моя сестрица что-то кушала, она приползла ко мне и принялась меня обнимать и целовать. В воске действительно было жарко. Скоро поразил мой слух пронзительный скрип полозьев, и я почувствовал, что мы едва ползем. Тут мне объяснили, что, проехав 2,5 станции, мы своротили с большой дороги и едем теперь уже не на тройке почтовых лошадей в ряд, а тащимся гусем по проселку на обывательских подводах. Это все меня очень огорчило, и милая сестрица не могла развеять меня. Она знала, до чего я был охотник, и сейчас же стала просить, чтобы я почитал ей книжку, которая лежала в боковой сумке. Но я не стал даже и читать, так мне было грустно. Наконец доплелись мы до какой-то татарской деревушки, где надобно было переменить лошадей, для заготовления которых ехал впереди кучер Степан. Мы вышли в избу, заранее приготовленную, чтобы напиться чаю и позавтракать. У матери было совершенно больное и расстроенное лицо. Она всю ночь не спала и чувствовала тошноту и головокружение. Это встревожило и огорчило меня еще больше. В белой татарской избе на широких нарах лежала груда довольно сальных перин, чуть не до потолка, прикрытых с одной стороны ковром. Остальная часть нар покрыта была белую кошмою. Мать, разослав на ней свой дорожный солоб и положа свои же подушки, легла отдохнуть и скоро заснула, приказав, чтобы мы и чай пили без нее. Она проспала целый час, а мы с отцом и сестрицей, говоря шепотом и наблюдая во всем тишину, напились чаю, даже позавтракали разогретым в печке жарким. Сон подкрепил мать, и мы пустились в дальнейший путь. Вечером опять повторилось то же событие, то есть мы остановились переменять лошадей, вышли только уж не в чистую татарскую, а в гадкую мордовскую избу. Кажется, отвратительнее этой избы я не встречал во всю мою жизнь. Нечистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему узенькие лавки, на которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от зимней дороги. Но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко полежать. Она ничего не могла есть, только напилась чаю. Мы сидели с ногами на лавке, хотя были тепло обуты, потому что с полу ужасно несло. Говорили, что мороз стал гораздо сильнее. Когда отворяли дверь, то врывающийся холод клубился каким-то белым паром и в одну минуту обхватывал всю избу.